Студия «Медиакнига» представляет. Алексей Рудаков. Записки пилота. Книга первая. Молодой. Исполняет артист Александр Чернов. Глава первая. Повествующая, откуда ноги растут. Прохладным летним днем года 3300-го от Рождества Христова я вступил на летное поле космодрома имени Нортон. Рука судорожно сжимала личную карту с моими данными об окончании летного училища. И теперь я направлялся к автомату-психологу, который должен был, проанализировав мою психоматрицу, направить меня к наиболее подходящему экипажу, дабы я мог гармонично вписаться в уже сложившийся экипаж. Данному моменту предшествовало множество разнообразных событий. Во-первых, человечество уже около 1000 лет как расползлось с Земли и колонизировало большую часть галактики. Представители вида Homo sapiens обнаружили других разумных, но жить с ними мирно не получилось. Кого-то мы успешно отгеноцидили, кто-то наоборот, так надавал нам по шее, что только напряжением всех сил, объединившись в один кулак, люди смогли выжить как вид. Последнее относилось к чужой расе гаргов. Смеси насекомых и рептилий. По крайней мере, именно так их описывали учебники, повествуя о той давно закончившейся войне. Успешно отметив победу над чужим разумом, гарги, отброшенные объединенным флотом, уползли куда-то в свои системы зализывать раны, земляне тут же переругались, не могли решить, кто же теперь будет за главного. Ну, все как обычно. Некогда монолитное сообщество раскололось на несколько группировок. Аристократия, те, кто считал себя представителями таковой, быстренько нарисовали себе гербы, придумали, возродили дворянские звания и организовали империю. На золотой трон, по слухам сделанный из цельного золотого астероида, уселся бывший маршал Объединенных Земных Сил некто Дюваль. Его оппоненты, в основном представители среднего военного звена, организовали федерацию, а так как не смогли договориться о лидерстве, учинили у себя сенат с регулярными выборами. Третью силу, точнее силы, представляли различные тыловые службы, счастливо оказавшиеся на окраине боевых действий и благодаря этому сохранившие свои небольшие структуры. Пока большие дяди кроили галактику под себя, они быстренько объединились и провозгласили альянс. Благодаря своей удаленности от возникших центров силы, они успешно отбили несколько атак молодой империи и федерации и добились признания со стороны основных игроков. Плюс к этому на карте галактики присутствовали различные кланы свободных людей, различных независимых, представленных в основном бандами дезертиров, уклонистов, военных преступников и прочих подобных личностей. Данный расклад сил оказался, как ни странно, весьма устойчивым и просуществовал все прошедшие с последней большой войны 300 лет без особых изменений. Во-вторых, родился я. На самой обычной планете, максимально удаленной от всех галактических потрясений. В дыре, короче. В нашей дыре народ гордился тем, что за прошедшие 300 лет в ней ничего не изменилось. И не изменится в будущем. До начала той войны моя планета была резервно-вспомогательным центром подготовки пилотов и складом различного хозяйственно-бытового барахла. Ни один из кораблей гаргов так и не появился в нашем секторе. При последующем разделе галактики также никто про нас не вспомнил. И мы так бы и остались забытыми, если бы уже после того, как все устаканилось, наш тогдашний руководитель не решил бы отправить запрос в бывший центр. Как жить дальше? Бывший центр оказался на территории Федерации. Это закономерно привело к тому, что мы стали числиться планетой Федерации. И именно что числиться. Так как никто из больших начальников нас так и не посетил, ограничившись отпиской типа «платите, ребята, налоги, как и раньше, и все будет окей». Единственное, что было новым, нас подключили к вновь созданной новостной системе Галнет. На этом все изменения на последующие 300 лет и закончились. На мое счастье. Новые власти не стали закрывать пилотскую школу и даже изредка присылали нам корабли новых моделей и запасные части к ним. Правда, это происходило нечасто. Совсем нечасто. Тренажеры также были древними, ПО в них давным-давно устарело, но силами энтузиастов все это еще работало. Вот туда я и двинул после окончания стандартного курса обучения. Не то чтобы меня манили просторы космоса, но альтернатива — проработать всю жизнь на планете фермером или инженером — ну, как-то совсем не радовала. Перед глазами был пример родителей, уважаемых людей, долго и честно трудившихся на производстве, имевших все положенные блага, в строгом соответствии со своими заслугами перед обществом. Не то что я был против подобной схемы мироустройства, все было по-честному, но скучно. Ну и что мне светило? Окончил стандартный образовательный цикл. Далее по плану шло стандартное профессиональное образование по направлению одного из планетарных производств и стандартная трудовая карьера. На заводе, где трудились отец и мать, или на их брате-близнеце. Годам к 30 звание мастера, к пенсии инженера, может быть даже главного инженера завода. После тридцатника плановый брак с какой-то местной девчушкой, потом детишки и все. А душа просила приключений, новых ощущений. Хотелось увидеть далекие звезды, подышать воздухом чужих планет. Короче, обычная юношеская романтика, увы, недоступная при моем запланированном свыше образе жизни. Наверное, если бы на планете не было того старого центра подготовки пилотов, я бы и стал очередным уважаемым винтиком производственной цепочки. Но центр был, и с его микрокосмодрома регулярно взлетали учебные корабли. Не скажу, что мое решение стать пилотом вызвало одобрение родителей. Нет, мне пришлось выдержать кучу упреков и критики в свой адрес. Тут я мог и сдаться, все же родители вели слаженную атаку. Но положение спасло мое юношеское упрямство. И в конце концов меня отпустили. Как я сейчас понимаю, с тайной мыслью сам обломается. Но не обломался и вытерпел весь 4-летний курс подготовки. Не могу сказать, что он был слишком сложным. Скорее, задача ставилась отбить у потенциальных пилотов всякое желание покинуть родную планету. Все 4 года мурыжили нас конкретно. Выжимали все соки на центрифугах, заставляли месяцами жить в невесомости, кормили древней дрянью с довоенных складов. Пару слов расскажу о наших мучениях. Первый курс был посвящен нашему физическому состоянию. Тут были изматывающие кроссы в скафандрах, причем мучители частенько отключали систему кондиционирования. Были многочасовые кручения на центрифугах и разбор конструкций кораблей. На этой стадии отсеялись первые курсанты, решившие, что любоваться звездами можно из палубы прогулочного шаттла. На втором нас вывезли на нашу орбитальную станцию и поселили в невращающейся секции. Понятно, нет вращения, нет псевдогравитации. Так что весь семестр мы болтались в невесомости. И если поначалу это было весело, то уже спустя несколько дней наш состав понес новые потери. Не каждому удавалось победить банальный сортир в невесомости. А отмывание после неудачного посещения заветного кабинета 2.0 также было непростым делом. Питание из древних тюбиков, на некоторых еще сохранялась довоенная маркировка, также поспособствовало прореживанию наших рядов. Те же, кто выжил к концу семестра, снова испытали на себе все прелести физподготовки. Зато третий курс поначалу обещал нам много интересного. Начали мы с изучения основного корабля, легкого одноместного кораблика, прозванного на жаргоне пилотов «Камбалой». Это была, да и есть, наиболее распространенная в галактике модель, простая и надежная. Но и тут нас ждал облом. Мы-то ожидали полетов, а нас обрекли на копание в его потрохах, осваивание полевого ремонта и изучение его узлов. На наши вопросы «А когда уже начнутся полеты?» преподаватели туманно отвечали, что вот как только изучим матчасть, так сразу. И опять многие не дожили до этого сразу. Целый семестр перед нами висела морковка. Кто сдаст все зачеты по потрохам Камбалы, тот получит допуск к полетам. Сдали. Кто смог. И получили следующую. Типа, на последнем курсе будут полеты. И на четвертом мы начали, наконец, летать. Вокруг станции. Отрабатывали взлет-посадку, отрабатывали патрулирование в составе звена, даже каботажные полеты от нашей станции до соседней. Несмотря на наличие бортового вооружения, пострелять нам не дали. На все наши вопросы отвечали: «А зачем это вам? Сейчас войны нет, сектор мирный. А если что, вон полиция есть, она и разберется». Так что вся наша подготовка свелась к ненапряжным политушкам. Но это было уже хоть что-то. Все же, когда ты сидишь в кабине пусть крохотного, но независимого кораблика, и только от тебя зависит, куда он двинется, эти чувства с лихвой компенсировали мучения всех предыдущих лет. Те немногие из нас, которые дожили до этого момента, отрывались по полной. И, увы, те, кто потерял голову, были отчислены по причине летной недисциплинированности. К счастью, мне удалось этого избежать, и я попал в скромное число выпускников. До финиша нас дошло около 20, при том, что на первом курсе нас было около 300. На выпуске нам вместе с прощальными словами выдали личные карточки пилота. Эдакий паспорт, куда уже были занесены наши физические и психологические данные. Перед нами раскрывался наконец-то весь космос, с одним ограничением – психологический контроль. Этот судья был неподкупен, по крайней мере, так нам втолковывали. И был судьей последней инстанции для начинающих пилотов. Он сравнивал наши учебные успехи, наши психологические портреты, привычки и направлял нас туда, где наши таланты или их отсутствие могли наиболее полно раскрыться. По договору всех сил галактики новые пилоты имели равный шанс попасть на службу в Федерацию или Империю, или куда еще. Согласно неписанной традиции, на свидание с психологом шли по одному, и секрет назначения действительно оставался секретом. Если же ты был не согласен с назначением, ты мог ему и не следовать, но это навсегда закрывало для тебя путь в космос. Как я и не оттягивал этот момент, пришла и моя очередь. В душе я, как и все выпускники, надеялся получить направление либо в действующий флот, где с учетом мирного времени карьера шла ровно по выслуге, либо в крупную транспортную компанию. Это давало шанс посетить дальние уголки изведанной галактики. Немного ниже по престижности шло назначение в картографическую службу. В ней ты мог облететь массу звезд в поисках неисследованных систем и заработать приличные деньги, заодно увековечив свое имя на карте, но мог и сгинуть, выпрыгнув около черной дыры или сверхгиганта. Рулетка. Так что, зажав в потной ладошке свою карту, я подошел к судье. Сунул карту в приемную щель. Аппарат загудел и задумался. По моим ощущениям, думал он долго, минут 5. Я уж решил, что он завис. Уже начал оглядываться в поиске техника, как психолог зажужжал своими потрохами и выплюнул мою карту вместе с распечаткой первого назначения. Странно, но эмблема Федерации или Империи отсутствовала. Увы, большие дяди от меня отказались. Эмблем малых сил также не было. Строка ниже, где должна была помещаться эмблема транспортной компании или иной фирмы, прельстившейся моими талантами, также была пуста. Единственной заполненной была строка с указанием типа рекомендованного корабля. Там красовалось одно слово. Увы, все та же. Камбала. Все, более ничего. И что это должно означать? Чешу затылок и иду отлавливать техника. Благо, курилка рядом, а в ней ясно видны несколько техников в серых комбезах. «Извините», — говорю, — «по-моему, психолог того, сломан». Наверное, мой вид сказал им больше, чем слова, они даже ржать не стали, а молча поднялись и подошли к аппарату, прогнали тесты. «Нет, все верно. А что случилось-то?» «Вот», — протягиваю им распечатку. Один из них взял, покрутил в руках, посмотрел на свет и передал дальше, по кругу. Когда все вдоволь насмотрелись и вернули распечатку мне, один, наверное, наиболее авторитетный, огорошил меня. «Ты, паря, попал. Конкретно». «Куда?» «В вольные пилоты. Станция обязана теперь выдать тебе эту камбалу, одну заправку и...» «И все». «И куда мне дальше?» «Да куда хочешь. Космос большой». Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. А вы встаньте на мое место. Только выпустился, надеялся на карьеру, полеты, исследования. И что? Как котенка в пруд. Либо барахтайся и плыви, либо тони, В смысле, забудь про звезды и сиди на поверхности. Обидно стало аж до слез. И страшно. Я ж маленький, зеленый, а космос-то он... Ух! «Да не бойся ты!» — начали меня успокаивать техники. «Это же лучший выбор! Не на дядю горбатиться, а на себя! Да хоть с каботажа начни! Транспортных заявок море висит! Не жирные, жирные куски у корпораций, но на хлеб с маслом хватит!» «Да?» «Да, пошли лучше твой кораблик посмотрим!» — говорит мне обладатель роскошных усов. Судя по всему, он в этой банде старший. На нагрудной бирочке его комбеза значится «Старший техник Янсен». Судя по всему, этот Янсен решил взять надо мной шефство. Он решительно отобрал у меня пилот-карту и возглавил наше шествие. По пути мне завизировали пилотскую карту. Теперь я был полноправным обладателем легкого истребителя. Зашли в медцентр, оформили медстраховку и договор клонирования с моментальным переносом сознания. Привязали ее к кораблю. В отделе соцстрахования оформил полис молодого пилота, право на бесплатное предоставление корабля, аналогичного утраченному, и еще кучу бумаг. Про это нам в летной школе не рассказывали. А зря, это было поважнее знания об устройстве реактора. Если бы не техники, так и полетел бы безо всех нужных бумаг. Наконец добрались и до посадочной платформы. На ней красовалась новенькая камбала. Новенький, мой первый корабль. Совершенство. Любовь с первого взгляда. Осторожно обошел его. И что, он мой? Твой, только с завода. Уже на твой ключ настроили. Владей. Не утерпел и залез в кабину. Вдохнул запах новенького пластика. Активировал системы. Работают. Вылез. И что, могу лететь? Ржут и кивают. «Лети куда хочешь, только вот совет». «Да?» «Ты информацию по нашей системе почитай. Ознакомься с реалиями». «А что? Я ж летал тут уже, на практике». «Ну, паря, практика — это одно. Тогда вас прикрывали. А вот когда ты один...» С сожалением вылезаю из кабины и бреду в общагу, постоянно оглядываясь на свое богатство, одиноко стоящее на платформе.